«Моя госпожа», — ответила служанка, — «что изволите?» Лианна снова подошла к окну. Всадник уже находился во дворе замка, а его лошадь вели в конюшню. Бонни выглянула из-за спины хозяйки и тут же испуганно отпрянула назад. «Клянусь всеми святыми!» — выдохнула она, окончательно проснувшись. «Это английский барон!» «Не барон, скорее всего, его посланник!» «Жерве допоздна играл в шашки, но я сейчас же пошлю за ним!» — засуетилась Бонни. «Раз ваш супруг уехал в Париж, то вместо него послание должен получить Жерве». «Не смей будить его!» — тоном, нетерпящим возражения, приказала Лианна. «Я сама встречусь с человеком Лонгвуда». Бонни пожала плечами и взяла расческу. «Не беспокойся о моих волосах», — остановила ее Лианна. «Только затяни их сеткой и накинь вуаль. Мне просто не терпится встретиться с этим английским мужланом». Одетая в свое самое лучшее платье, Лианна с высокомерным видом спустилась в зал. Англичанин уже находился там и самым безобразным образом пил вино прямо из походной фляжки. Заметив Лианну, он поперхнулся и, раскрыв от изумления рот, по-простецки уставился на нее. Девушка не стала облегчать его задачу. Окинув презрительным взглядом рыжие волосы англичанина, которые, очевидно, перед визитом густо напомадили и безжалостно избороздили расческой, она холодно спросила: «Что за дело привело вас сюда?» «Я Джек Кейт. Я привез послание для мадемуазель де Буалонг». Его ужасный французский резал слух. «Я мадемуазель де Буалонг», — ответила Лианна по-английски. Язык, которому ее научили учителя, присланные герцогом бургундским, имел горький привкус. Джек Кейт вручил ей запечатанный тонкий пергамент. Лианна заметила, что на правой руке у него не хватает трех пальцев. «Калека», — подумала она без всякой жалости. «Интересно, каков же его господин?» Яростно сломав печать с красовавшимся на ней ненавистным леопардом, Лианна пробежала глазами послание. Оно оказалось пространным и написано высокомерным слогом, но напыщенные фразы не могли смягчить оскорбительности заявления. Король Генрих, объявивший себя монархом Англии и Франции, приказывал мадемуазель де Буалонг принять у себя Энгуиранда Фицмарка, барона Лонгвуда. Кроме того, указывалось необычная сумма выкупа за невесту — 10 000 золотых крон. Пораженная размерами этой суммы, Лианна на мгновение оторвалась от письма. В это время в зал вошла Бонни с кубками подогретого вина. Посланник барона похотливо уставился на девушку, осыпая ее комплиментами. К великому отвращению Лианны Бонни приняла их с улыбкой и грациозно протянула ему кубок с вином. Вне себя от негодования Лианна приказала: «Отойди в сторону, Бонни. Мне хочется, чтобы англичанин как следует увидел, что я думаю об этом послании». С этими словами она разорвала пергамент на мелкие кусочки и бросила на пол, поддав носочком туфли. «Ваш король — притворщик. Я отказываюсь выполнять его приказ вступить в брак с бесхребетным лакеем, которого он мне посылает вместе с жалкой подачкой. Генрих ошибается, если думает, что я прельщусь его деньгами». Серебристые глаза Лианны метали молнии, щеки пылали от гнева.